Мы откроем послание Петра, первое. Первое послание апостола Петра. И читаем из третьей главы. Erste Petrus 3, von Vers 8 und weiter. 1 Петра 3, из 8 стиха и несколько стихов ниже. Наконец, будьте все единомысленны и сострадательны. Братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста своих от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господни или Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Я хочу, чтобы вы обратили это внимание на это слово. К те, которые молитесь по-русски «Отче наш». Не да святится имя, но да святится имя Твое. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Из этого текста первый раз в моей жизни в Германии я буду проповедовать эту проповедь на тему «Рассудливые реакции». Моя проповедь сегодня будет делиться на две части. Я буду говорить об одном, а потом о втором. И не только чтобы указать диагноз болезни, что доктор делает, но и это, конечно, на месте, но дать медицину или же лекарство от этой болезни. Братья и сестры, мы вынуждены признать, что мы живем в критическом мире. В мире, который, можно сказать, во многом есть бедный. Но что касается критики, то он очень богатый. И также мы обязаны признать, что у нас в церкви, я говорю в церкви, много есть недостаток в дарах Святого Духа. Много. Но в даре критики великое обилие. Это правда. Великое обилие. Когда я был в Австралии, я проповедовал в Аделаиде, город Аделаид, там русской церкви. И перед проповедью, как обыкновенно я это делал, особенно в Южной Америке, и я там сказал эти слова. А теперь говорю, братья и сестры, особенно молодые, не разговаривать, не ходить и не жевать жвачки во время служения. После собрания один молодой брат ко мне подошел и говорит, да, брат Дмитрий, жевать жвачку с кахведры, то есть жевать жвачку в собрании, есть очень плохо. Но жевать братьев с кахведры еще много хуже. Я сегодня, братья и сестры, не намерен вас жевать. Но есть братья между нами, которые, если не пожуют кого-то с как ведре, то они, кажется, и не живы. Они, кажется, и не послужили. Я не критикую, я не укоряю, я говорю то, что есть. Конечно, когда мы слышим Слово Божие, проповедь Евангелия, мы обязаны жевать. Понятно? Мы обязаны жевать. Вы понимаете, жевать. Но если мы пожуем, а потом на кого-то выплюем это нехорошо. Если мы пожуем и проглотим, то это польза нам. Но если мы пожуем и потом изблюем на кого-то, я говорю духовно, это не дает никакой пользы, только вред. Понятно? Да? Об этом я буду сегодня говорить. Конечно, каждый раз Бог дает иное слово. Братья, сестры, примем его как от Господа. Господь хочет нам сделать нечто хорошее. Мы говорим в английском языке «There is always room for improvement». Всегда есть место к улучшению. Всегда, правда, не? Так есть, мы хотим. А улучшать как? Улучшать то, что ухудшает, удалять его, устранять и стремиться к этому. Аминь. Я проповедую вчера ли, в воскресенье ли, или где-либо, всегда после проповеди сяду и размышляю. И это вам советую, братьям, которые служите Слову. После проповеди я сяду и размышляю, и спрашиваю себя, какую пользу, какое назидание дала моя проповедь сегодня? Ведь апостол Павел пишет, все, что мы имеем, дарование ли, что бы то ни было, когда мы сходимся, да будет оно к назиданию, то есть к созиданию, к устроению церкви, правда, не? Все то, чем мы служим, что мы служим, что мы называемся христианами, все это, оно хорошо, полезно, когда через него Бог прославляется и церковь созидается, назидается. Это все, а все остальное, то не для нас, пускай оно идет. Понятно? Чтобы Бог прославился и церковь созидалась. Какую пользу принесла моя проповедь? Это сказать, я обязан спросить себя. У наши дни, и так было на земле всегда, что бы ни сделал, будут критиковать, найдутся люди, которые будут критиковать. Что бы ты ни сделал, и ничего не делай, тоже будут критиковать. Как я говорил в прошлый раз на этих лекциях, лучше трудиться для Господа с ошибками, чем ничего не делать. Лучше. Нет. И мы имеем ошибки. Я не скажу, что мы не имеем ошибок. Некоторые требуют совершенства, и Бог, конечно, хочет этого. Но, братья, сестры, кто бы мы ни были, каковы бы мы святы ни были, все-таки пока до сих пор один Христос есть совершенный. Когда мы будем с Ним, тогда и мы будем совершенны. У нас есть недостатки. Есть недостатки. Но помимо всех этих недостатков, мы любим Иисуса, и мы стремимся к Нему, и желаем угодить Ему. Слава Богу! Yes. Я сознаю, имею недостатки. Все мы имеем недостатки. Бог, святой Бог, Слово Божие говорит, Он даже в ангелах замечает недостатки. Но Он видит, насколько мы любим Его, насколько прилежно сердце наше к Нему. Я не раз говорил и говорю, когда Езекия получил через пророка Исаию весть или извещение, умрешь, из постели не сойдешь. И он отвратился лицом к стене, горько заплакал и сказал, «Боже, вспомни, что я ходил пред тобою». И вы знаете, что он говорил с дерзновением и говорил правду. Бог видел это. Бог видел, что он правду говорил. Почему? Он имел дерзновение так сказать. И Бог сразу послал своего слугу и сказал нечто иное. Нечто иное. Братья и сестры, Надеюсь, что вы понимаете смысл моей речи. Может быть, вы к ней не привыкли. Критика в большинстве, на 99%, бывает очень жестокая. Истинная критика, которая из любви, будет полезная, но ее очень мало. Очень мало. Но та, которая иногда приходит не из любви, бывает из зависти, приносит много вреда. Много вреда делу Божию. Я вам сказал или говорю, делай, что бы ни делал, то будут критиковать. И ничего не делай, тоже будут критиковать. И как угодить? Кому угодить? Конечно, в первую очередь нужно заняться желанием и стремлением угождать Господу. Что сделаешь? Не всегда муж угодит жене, не всегда жена угодит мужу. А в наши дни не всегда родители угодят детям. У вас, может быть, еще нет, но у нас попробуйте угодить детям. И родители начинают. Когда-то, то дети угождали родителям, но теперь наоборот. Попробуйте угодить детям. Может быть, у вас этого нет. Но у нас полно. И никак не угодишь. Если и страдаете за правду, то вы блаженны. Господа Бога святите в сердцах ваших. И дальше он говорит нам, имейте добрую совесть, дабы тем, кто злословит вас, как злодеев, или же что-либо иное делает за доброе житие во Христе. Если это есть. Чтобы дальше он говорит, не было в самом деле, не пострадал кто за то и другой. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Критика в наши дни делает очень много вреда в деле Божьем. Братья и сестры, как я упомянул, как я сказал, что даров Святого Духа у нас всегда не хватает. Мало. Дай бы Боже больше. Но критики мы имеем изобилие. Вы знаете, что есть птицы, есть звери, животные, которые питаются или кормятся исключительно падалью, гнилью. И они ищут этого. Я встречаю людей, которые ищут только это, чтобы к чему-то придраться, чтобы что-то такое сделать. Только этим живут. Когда было пробуждение и у нас в Канаде, то все мы ожидали, а что сегодня вечером Господь сделает? Крестить кого-то Духом Святым? Может исцелить? Может кого спасет? Это у нас был план. Это у нас были мысли. Но со временем, когда теряется огонь, мы интересуемся нечем другим. Я приводил один пример в беседе с братьями и хочу его привести и тут. Когда я был в Аргентине, я встречал разных братьев. Поэтому я не всегда спешу взять инструмент и играть в церкви. Как я сказал у Клёпенбург в воскресенье, братья, я приехал за 1000 километров не для того, чтобы служить кому-то соблазну. Боже, сохрани. Между нашим братьем, я не знаю как, есть братья соблазняются, когда у собрании играешь на инструментах. Я встретил таких в Аргентине, наших, украинских братьев. Ну, говорит, Христос с гитарой не ходил. Христос с гармонией не ходил. И тому подобное. И особенно я хочу упомянуть этого брата. Он уже упочил. Он уже ушел в вечность. Брат некоторый дьяков. Он был из украинского народа. И все, что в церкви было, все не так. Он только критиковал, и все было не так. И вот он заболел смертельно, этот брат. И уже видит, что будет умирать. За несколько часов перед тем, как он ушел в вечность, я говорю истину, то, что я знаю. Пришел ангел Божий к нему и говорит, иди со мной, и я покажу тебе твою работу. Этот брат был придирчивый в церкви. Он придирался ко всему и соблазнялся на всем. Если новообращенный брат соблазняется, извинительно, но старый брат и соблазняется на всяких мелочах, нужно что-то предпринять, чтобы этого не было. Братья, не, чтобы этого не было. Один брат мне говорит, моя жена, брат очень соблазняется на том и на том. Я говорю, брат Николай, но сколько соблазнов она делает? Сколько? И он замолк. Часто бывает, что те люди, которые соблазняются на мелочах, они служат соблазному церкви. Не то, что вы меня соблазняете, но чтобы я вас не соблазнил. Вот мое задание. И вот этот брат, конечно, он лежал, он пришел в исступление, и в исступлении явился ангел ему. «Иди, я покажу тебе твою работу». И повел его. Когда повел этого брата и показал ему, стоят порожние или пустые ящики из-под фруктов, рядами много ящиков стоят, порожних ящиков из-под фруктов. Там называют их кахонес, або в Бразилии кашонес. И когда они стоят один на одном и высоко, то вы знаете, они наклоняются. И этот брат поддерживал их, чтобы они были ровно, чтобы они не падали. И так все время поддерживал эти пустые из-под фруктов ящики. И ангел ему говорит, это все, что ты делал всю твою жизнь. Всю жизнь ты это делал, ты ровнял эти пустые ящики из-под фруктов. Он начал плакать и просить ангела, позволь мне прийти назад на землю, в труд, в все, и я исправлю это. Он говорит, цушпет. Уже поздно. Он это рассказал своим ближним и ушел в вечность. Я не знаю, как там, но надеюсь, что душа его спасена. Много есть такого, брат. Но это начало, это первая часть. Я буду говорить вторую часть, которая лучше. Я сказал, моя проповедь есть в двух частей. Я говорю о причине и о последствиях. Первый закон или один из первых законов физики говорит, нет следствия без причины. Всему есть причина. Но, дорогие, мы хотим удалить и причину, мы хотим исцеление, чтобы Господь нас исцелил сегодня и духовно, телесно, и всячески, а особенно душу нашу. Слава Ему! И Он имеет силу. Не огорчайтесь. Я хочу помочь каждому, и тоже в себе. Я не хочу критиковать. И я говорю, Бог свидетель, я говорю это с любовью. С любовью. Нужно трудиться для Господа. Нужно служить Ему. Конечно, если было недостатков, хорошо, но если и достатки, что сделаешь? Или не, с недостатками, но мы будем трудиться для славы и хвалы Его имя. Критика делает много вреда. Но это не все. С нашей стороны, как верующих людей, мы обязаны знать, что делать с ней. И вот именно то, что я хочу. Я вам приведу пример из Библии, вы хорошо его знаете. Вы помните, когда Давид принес там своим братьям, отец послал, пойди к братьям, которые были воины, старшие братья. Пойди, понеси им там, что отец послал, и узнай о их положении. И когда Давид это принес, Давид был мальчик, отрок, Давид был пастух. И он пришел там, где поле сражения, или же на фронтовую линию, как сегодня говорят. И в это время, когда он говорил со своим братом, был там, выступил Голиаф, выступил великан. И начал делать, как я вчера говорил, challenge, или вызов войскам Израиля. Давал вызов, challenge. О, кто выйдет и сразится со мной? Если вы победите меня, тогда вы будете властвовать. Он был уверен, никто его не победит. И Давид обратился сюда-туда и начал спрашивать. Говорят ему, что царь даст и то, если кто сразится. И старший брат Давида, старший брат, когда услышал Давида, которого он считал, как мы говорим, пацан, знаете, говорит, ты пришел сюда, я знаю твое дурное сердце, дурное намерение. Ты пришел посмотреть, сделать спектакль здесь и высмеял своего брата. Правда, нет? Мы это знаем. Но, братья, я вам скажу, молодец Давид, он победил это, слава Богу. Если бы Давид не победил эти слова своего родного брата, он не победил бы Голиафа. Понимаете? Это возьмите во внимание. Первая победа Давида пришла не когда он из пращи бросил камень, но в это время. Если бы Давид послушался этой насмешки и этой критики, все пропало, и народ израильский был бы разбит. Но Давид обратился, а что же это только слова? Он не обратил внимания на них, правда? Слава Богу за это. Из этого мы можем много чему научиться, братья. Много чему. Много побед верующие люди проиграли. Ага, брат вышел первый раз проповедовать, и в него не пошло. Сестра вышла спеть, и не пошло. Скритиковали и бросил раз навсегда. Это не то. Это не то. Я вам говорил в прошлый раз, кто из нас научился ходить, чтобы не набил лоба? Скажите, кто? Кто из нас научился плавать, чтобы не напился воды? Кто? Все мы напились, правда? Все мы набили лоба. Правда? Но поднимались и далее шли. Слава Богу! И до сегодня дошли. Yes. Давид победил эту критику своего брата. Часто бывает, очень часто, когда самые близкие, как и там, самые близкие, самые родные, и они критикуют. Это нелегко, но его нужно победить. И я дальше укажу из Писания, из практики, как его побеждать. Вот это что есть. Сказать болезнь – это одно, но дать медицину от этой болезни – это лучше. Аминь. То, что я желаю. Сегодня я так сидел, мыслил, молился, и я бы хотел нечто лучше проповедовать для наших ушей, чем это. Но я не мог. Я хотел переменить, но я не мог. Я не мог. Я хотел бы нечто другое говорить, братья. С удовольствием бы хотел. Но иногда Бог полагает нам на сердце вот то, и мы обязаны ее исполнять. Аминь. Аминь. Нужно победить. Если мы не победим это, Голиафа не победим. Да? Не победим. Yes. Наш пример во всех отношениях, и наилучший пример есть наш Господь Иисус. Если что нужно, то мы с Его пример возьмем. И мы посмотрим, откроем Исаии, 53 главу. Айзая, од Айзая, 53, верс 7. Читаем мы из Исаии, из 53 главы, и 7 стих, такие слова. Он истязуем был, но страдал добровольно. Это говорится об Иисусе. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус был перед Пилатом, Иисус был перед идолом и Иродом, и мы читаем, он не отвечал им ничего. Когда мы читаем Евангелие, мы находим, Иисус наш находил время для вдов, находил для бедных, для коллег, он находил время. Но для книжников и фарисеев он не имел времени. Он не имел времени. Зачем время терять? И когда Пилат спрашивал то и другое, он ему ничего не говорил. Пилат говорит, ты мне не отвечаешь? Я имею власть, я имею то и другое. Иисус сказал ему, ты бы не имел власти, если бы не дано было свыше. Не имел бы. Нет? Иисус побеждал, имел одно оружие, о котором я хочу более сказать. Фальшивую критику нужно обезоружить. Обезоружить. Как ее обезоружить? Мы читаем у книги Неемии, я укажу где. Это 6 глава и 3 стих. Неемии, 6 глава, 3 стих. Когда израильский народ вернулся из плена в свою обетованную землю, и Неемия, Ездра, они начали отстраивать руины Иерусалима. Там были люди в окрестности, враги Израиля. Они всячески старались, чтобы это дело не шло. Они критиковали, насмехались. А после всего, их старший начальник говорит: ты приди к нам, мы поговорим, мы побеседуем. Таким образом, чтобы отвратить Неемию, Ездру, отвратить от дела. Он говорит: я занят великим делом и не имею для этого времени. Слава Богу! Слава Богу! Помните, я вам рассказывал, в одной библейской школе были экзамены. Может, не все слышали. Были экзамены, и там на этих экзаменах профессор или учитель этой школы дал задание, экзамен, 30 минут или полчаса писать о Духе Святом, а других полчаса писать о дьяволе. Экзамен такой. И один студент так был увлечен Духом Святым, писал о Духе Святом, и когда глянул на часы, и уже прошло 60 минут. И ниже написал: а для дьявола у меня нет времени. Дай Боже, чтобы это было в нас. Братья и сестры, как дети Божьи, как я служитель Евангелия, я вам скажу, ничто в мире не обезоружит так критику и насмешку, как игнорирование ее. Нужно сигнорировать. По-английски мы говорим pay no attention, не обращай на это внимания. Мы обязаны знать, кто мы есть во Христе, кому мы служим, и то все. Аминь. Видите, в чем здесь ошибка? В чем здесь ошибка? Я научился, многому научился в жизни христианской и на обыкновенных примерах. Я помню, и вы, сестры, меня поймете лучше, чем братья, вы часто, сестры, месите тесто. И я вижу, моя жена иногда пред праздником или воскресенье хочет спекти сдобный хлеб. И вы знаете, о чем я говорю. И она месит. И вы это знаете хорошо. Братья не знают, но вы знаете, сестры. И месит тесто. Иногда месит так, что я смотрю, и 3, и 5 рядов пот с нее течет. И она месит. Отмесит. А она засмеялась, говорит: когда не будет липнуть. Правда, сестры, не? И вы знаете, и она мне дала проповедь, вот тут, что я сегодня говорю. Братья, как долго будет к нам липнуть, так долго нас будут клеймить. До тех пор, пока оно не будет к нам липнуть, тогда перестанут. Аминь. Помните, как любили друг другу клички давать? Вы знаете? И кто больше огрызался, тем больше их давали. Правда, не? Чем больше липнет, тем больше будут кидать. Так есть. А кто был между нами мудрый и не обращал внимания, покричали день и перестали. Правда? Как брат говорил у нас на заседании, его дочь начали критиковать в школе: а почему ты платок носишь? А она говорит: а почему ты брюки носишь? А она говорит: мне нравится. А она говорит: мне нравится. И конец. И перестали критиковать. Но если бы огрызалась, то бы дразнили до сегодняшнего дня. Братья, от этим мы обезоружим. Помните, сестры, как долго липнет, вы еще месите. Я говорю, меня братья будут месить, пока будет липнуть. А если перестанет липнуть, до Димитрия перестанут месить. Аминь. Так есть. То и практика. Так есть. Найлучше вы обезоружите игнорированием. Pay no attention. Неемия говорит: я занят великим делом. Что бы ни говорили. Дорогие, мы обязаны знать, кто я есть во Христе. Вот это главное. Кому мы служим? Ешь. И мы победим. Христос победил. Я вчера говорил. Слава Иисусу. Не рассматриваться по сторонам. Не прислушиваться ко всякому голосу. Голосов есть очень много, чтобы сбить человека. Много. Но когда наше сердце, как я вчера говорил, направлено на те волны, где Дух Святой говорит, где Христос говорит, это все от нас отпадет. Хвала Господу. Ешь. Слава Ему. Также Нужно быть занятым, чтобы свои мысли были заняты. Прежде покрыты кровью Христа и заняты нечем хорошим. Не с чем хорошим. Если человек помышляет о чем-то нехорошем, вы знаете, оно все начинается отсюда, с мыслей. А потом и действия, и тому подобное, и молится, и просит, братья, молитесь, я не имею победы. Помышляет о нечем, нехорошем. Блажен, кто помышляет о Господе, помышляет, знаете, о Слове Божьем, размышляет этим день и ночь. Нужно, чтобы наш ум был занят хорошим. Тогда и тело наше будет здорово. Не обращать внимания на все. Критика, говорю, была, есть и будет. Думаете, кого не критикуют? Всех критикуют. Но нужно ее победить. Слушайте, я не говорю то, что мы не имеем права сказать. Мы стараемся, чтобы церковь была чистая. Мы стараемся, чтобы ничто мирское не вошло в церковь. Мы стараемся. И я знаю, и я был здесь, когда мы посвящали этот молитвенный дом. Я был участник. Мы говорили. Мы посвящаем для славы Божьей. Аминь. Чтобы на этом месте имя Божье было прославляемое. Чтобы на этом месте Бог спасал грешников. Чтобы на этом месте присутствие Божье было. И чтобы на этом месте никакой грех не имел места. Мы об этом говорили. Мы так молились. Мы за это стоим. Но я говорю другую сторону. Вы не поймите меня превратно. Я хочу скажу, что мы все, что в мире, что мы тянули сюда, Боже нас сохрани. Мы учим, наставляем правильно, чтобы жили люди. И Бог с тобой прославлялся. Идем дальше. Я хочу еще открыть тоже с Исаии. А это 42 глава. Исаия 42 глава. И стих 19 и 20. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Мы можем понять, что эти слова в первую очередь относятся ко Христу. Но и также не ошибемся, если они относятся ко всякому рабу Господа Иисуса Христа, ко всем рабам. Кто так слеп? Ты много видел и не замечал, много слышал. Да, мы видим много, братья, много. Почему Христос и говорил, знаете, лучше вырви, если глаз соблазняет, или рука, или тому подобное. Лучше без глаза выйти в Царствие Божие. Лучше. Сколько, например, у вас еще, слава Богу, но возьмите в Америке, там везде сегодня. Везде. Сколько верующих людей каждый день свои глаза отдают в аренду телевизору? Сколько? И сравните, сколько времени они смотрят Слово Божье. Пускай они сравнят. И тогда в таком положении хотят быть духовными? Да? Много чего в этом мире мы видим. Много в этом мире мы можем слышать. Но кто так слеп, как раб мой? Иисус не был слепой, но кое-чему он был слеп. Он кое-чего не видел. Мы обязаны, дорогие, не все видеть. Не все видеть. У нас один брат, как пойдет в город, так всегда видит такое. Он не должен этого видеть. Это не наше дело. Это не наше дело. Я вам рассказывал, у нас одна сестра, когда я уехал, была еще жива, теперь ей 90 лет. Но ее сын неверующий с ней жил, и он купил телевизор, Мария звать ее, и поставил там, в передней комнате, living room, и от времени до времени она включала и смотрела. И однажды, когда я пришел, и она мне рассказала это. Говорит, брат, я села и смотрела, и смотрела, и смотрела туда в телевизор. А я ей говорил, сестра, не смотри на это. Это не для тебя. Оставь. Она старшей женщиной уверовала. Оставь это. Она тайком смотрела. И вот говорит мне, ты знаешь, брат, я вчера или там сегодня, когда это было, я так включила этот телевизор и смотрю, хорошо посмотрела, потом легла, отдохнуть и уснула. И вот вижу я этот телевизор, и вижу в телевизоре демоны танцуют. Танцуют, плясают, пляшут. И один из этих демонов отлучается от той группы, подскакивает ко мне, берет меня под ручку, говорит, иди с нами танцуй. А она говорит, она украинка, говорит, так я до вас не належу. Я к вам не принадлежу. А он говорит, як ты не належишь, то чего ты на нас дивишься? Чего ты дивишься? Она мне рассказала это и больше это не делала. Я, дорогие, я расскажу по просьбе братьев поэзию после, которую я в Клёппенбург рассказал. Правда, брат, рассказать про духовный дом? Я вам расскажу поэзию. Дорогие, пусть Бог хранит нас. Пусть Бог поможет нам. Я говорю, в этом мире, если чего нет, если на что он богат, то на критику богат. Все не так, то не так. Нужно сегодня, Куда нужно направить уши, нужно. Но где закрыть их, нужно закрыть. Так само глаза, так руки, ноги, так само. И все. Хвала Господу. На моем сердце, хотя я говорил это прошлое воскресенье, может, кто слушал Клёппенбург, но когда мы ехали в автомобиле, я рассказал, и брат говорит, почему ты у нас это не говорил? Я думал, что я говорил, но я не говорил это у вас. Кажется, я говорил прошлый раз или 3-4-5 лет назад у Форцгайма. Я думал, я расскажу эту поэзию. И эта поэзия скажет вам больше, чем я могу передать. Слушайте внимательно. Чтоб Христа мне в дом принять, начал дом я очищать. Чистил стены я снаружи, чистил в зной и чистил в стужи. Круглый год не приставал, внешность дома очищал, и уже чистый дом мой был, а Христос не заходил. Я задумался над тем, и сгрустил было совсем, почему Иисус Христос взор на дом мой не вознес, на мой внешне чистый дом и не пожелал быть в нем. Вскоре это я понял, что Христос ведь все видал, что его всесветлый глаз видел всю сплошную грязь внутри дома моего, все не скрыто от него. Видел он, что грязно ухо, потому что много слуха восприняло на себя от того, кто, не любя, поносил других и брата, ухом было все принято. Видел он и скверный рот, потому что в нем живет осквернитель мой язык, хоть так звать я и не привык, но, познакомившись с ним ближе, называю строчкой ниже. Он преступник за оградой, состоящий из зубов. За него сказать не рад я, но коснусь лишь пару слов. Стоит только открыть губы, как уж выскочить вперед через ограду, через зубы, и уж что-нибудь соврет. А глаза, так уж, наверное, видел Бог с высот не раз, сколько в сердце внесли скверны в краткий жизненный мой час. Я судить их не привык, только знаю, что не раз через них был мой язык наостренный, как алмаз. Через них я был бессилен удаляться от соблазн и трудился непосильно через них уже не раз. Измени мне, Боже, очи, дай увидеть мне Тебя. С утра, рано, днем и ночью, и жить с ближними любя. Чтобы очистить дом от скверны, извнутрь буду начинать, и ты станешь, друг мой верный, дом мой будешь посещать. Аминь? Аминь. Этого мы хотим, братья, чтобы Господь посещал наш дом. И все, что не нужно, чтобы удалилось. Я верю, если бы президент, если бы ваш канцлер Коль написал вам или позвонил, что он придет к вам в такой-то день, то вы бы старались привести ваш дом в порядок. Правда, так есть, мы люди. Чтобы как можно лучше, чтобы его принять. Тем больше, чтобы принять Иисуса Христа у наш духовный дом. Аминь. Слава Господу. Дорогие, я говорю это от сердца. Братья, особенно служители, особенно братья проповедующие, старайтесь, чтобы все, что вы делаете, когда вы выходите, чтобы ваше служение было к назиданию церкви, чтобы не было желания. Я смотрю, дорогие, я смотрю, если бы я имел власть, я бы таковым братьям сказал: брат, или нужно позвать и сказать: брат, или прекрати, или за кафедру вовсе не выходи. Чтобы то, что мы строим, чтобы оно в самом деле имело какой-то хороший результат. Придет время, братья и сестры, дети Божьи, особенно служители, нам нужно будет дать отчет Господу, как мы строили, что мы строили и на чем мы строили. Аминь. Будет время. Сегодня есть время поправить. Как этот брат Дьяков просился и плакал, но было поздно. Поздно. Нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Я помню, я вам, кажется, уже упоминал, у нас одна сестра, старшая женщина, из людей знатных, из Латвии, русская, она уверовала у нас, начала ходить на собрание. И уже считалась наша, готова принимать крещение, но носила серьги в ушах. Вы знаете, я ходил к ней. Я говорил моей жене, говорил сестрам поговорить с ней. Они говорят: наилучше тебе поговорить. Я приходил к ней, может, десяток или больше раз, чтобы сказать это. Когда я прихожу, хочу ей сказать, а Дух Святой мне не позволяет. Другой, третий раз заходил, сказать, Дух Святой не позволяет. И вот вы знаете, однажды еще раз я зашел с этим намерением. И когда я беседовал, она вышла проводить меня на тротуар. Несколько шагов мы прошли. Я молюсь, и я чувствую, Дух Святой открывает дверь. Я говорю: сестра, я имею нечто вам сказать. Пожалуйста, брат. И я говорю: вы ходите к нам на собрание, вы считаетесь уже верующей, хотите уже крещение принимать, пожалуйста, выймите это с ваших ушей. И я заметил, я чему-то научился. Если бы я это раньше сделал, когда Дух Святой мне не позволял, я бы сорвал зеленое неспелое яблоко. А так я как раз вовремя сделал, и все хорошо. Много у меня было в жизни подобных случаев. Намерение то сделать, а Дух Святой не позволяет. Не пришло время. Слушайте, когда Иисус учил людей, когда пред Иисусом было больше, чем предо мной теперь, и Иоанн пишет, апостол Иоанн, он не имел нужды, чтобы кто человека говорил, он знал, что человек, он знал перед ним невозрожденные и непокаянные грешники. Вы возьмите, как он обращался к ним, с ними, правда? Он как бы ничего не видел, не знал, как бы ничего не знал. Как он нежно, хорошо, правильно их наставлял. И когда пришло время, где нужно, он обличал. Слава Господу. У нас, например, между украинцами, между русскими, у вас среди немцев не так это, но у нас, знаете, иконы по стенам и так дальше. И вот есть братья, как только зашел, и сразу цепляется за это. Сразу. И я так смотрю на это и говорю: брат, знаешь что? Когда мы видим человека на костылях идет, потому что у него ноги поломлены, и мы забираем у него костыли, что мы этим ему сделаем? И это костыли ихние. Но когда Господь его исцелит, он сам их выбросит, слава Богу. Я знаю это. Мы пережили. У нас они висели. Я помню, еще я был малый, у нас и там такой святой, все святые висели. Но когда отец побывал на собрании, когда услышал Слово Божие, а у нас была печь такая, где хлеб пекли, знаете, на селе. И отец как пришел, поснимал их и бросил в печь, я помню, как они горели. Но если бы кто пришел и указывал, и говорил, и обличал, не было бы ничего. Но когда Слово Божие заговорило к моему отцу, он сам это выбросил, слава Богу. Так есть. Мы иногда влазим не в свое дело. Но хорошо прислушиваться к голосу Духа Святого. Хорошо. Я знаю, мы против этого. Но на все есть время. На все есть время. Пусть Бог сделает нас мудрыми. Помните, Иисус сказал, чтобы мы были мудры, как змеи, и просты, как голуби. Правда? И то, и другое. Так есть. Хвала Господу. Если мы ищем, Как Иаков говорит, кого мне достает мудрости, да просит у Бога. Он даст. Он дает мудрость, и будет все хорошо. Надеюсь, что вы на меня не обижаетесь. Пусть Бог вас благословит. Дети Божьи, завтра я должен быть в Клёпенбург. Но в воскресенье буду с вами. И еще на следующую неделю будем иметь лекции, и надеюсь, что будут хорошие. Бог нас благословит. Аминь. Слава Господу. Я говорю вам еще раз, я хотел бы изменить, не говорить, я говорил бы что-то лучшее. Но что сделать? Не только есть плюс, но есть и минус. Иначе электричество не пойдет, если нет плюса и минуса. Только на плюсе не пойдет. И минус есть. Но что же сделаешь? Правда, нет? Так есть. Есть плюс, есть минус. Есть позитивная сторона, есть негативная. И так оно идет. Что же сделаешь? Идет. Хвала Господу. Нет. Чтобы чистить дом от скверны, изнутри буду начинать, и ты станешь друг мой верный, и будешь дом мой посещать. Да благословит вас Господь. Мы склонимся, будем молиться.